Ясно. Воры были. Сперли угольки с огоньками. Одна холодная зола. Ну что ж ты... Вдруг скучно стало, расхотелось как-то всего. Сел на табурет. Встал, распахнул дверь, постоял, прислоняясь к притолоке. В груди что-то кислое такое всошло, как слабость. Да, вечер уже. Середня, вечер. Это и есть зима. Бледное закатное небо. На небе ветки деревьев, словно углем прочерчены. Гнезда колтунами. Заяц порхнул. Понизу грустная синева снежных увалов, пригорков, сугробов. Чахлый черный тын, как старый гребень.